Давай займемся любовью. Мы будем плыть по небу, как будто впервые. Давай займемся любовью. Хочу любить твое тело, любить тебя сейчас. Давай займемся любовью. Займемся любовью. Давай займемся любовью. Я буду ближе и ближе к тебе, чтобы слышать и слушать, как дышит любовь. Рекой в тебе растворяться губами, касаться по коже, под кожу рукой. Давай займемся любовью.